Он лежал на боку, положив голову на вытянутую руку. Лицо его покрывала темная кора грязи. Волосы, напитавшись кровью, сохлись и торчали вихрами. Доспехов на нем не было, а грязная подкольчужная рубаха была вся в крови. Длинная черная стрела торчала на палец из груди, а ее оперенный конец дюймов на 10 из спины. Анна в каком-то ослепительно ясном бесчувствии отметила, что это не арбалетная стрела, а выпущенная из лука. Значит, Филиппа убили, когда он был без доспехов. Это странно. Анна медленно опустилась на колени подле него, молитвенно сложила руки. «Спящие во прахе земли пробудятся». Горло сжала стальная рука. Она умолкла, сделала над собой страшное усилие, стала повторять: «Спящие во прахе земли пробудятся, одни на вечную жизнь, другие на вечное мучение». Она снова сбилась и взялась повторять сначала, но дело не шло дальше первой фразы. Гортань ее пересохла, а губы стали шевелиться беззвучно. Оливер глядел на нее с испугом. «Анна!» Он даже не заметил, что зовет ее по имени. Он боялся за нее. Анна вдруг сгорбилась и повалилась вперед, уткнувшись в плечо Филиппа. Слез не осталось, и горлом рвался отчаянный, звериный крик. Оливер отвел взгляд. У него защипало в носу. Он часто-часто заморгал, чтобы сдержать слезы. Наконец он встал. «Я пойду. Надо найти парней и сказать, где лежит сэр Филипп. Его придется отвезти в Барнетт». Спотыкаясь, он побрел прочь. Его мучила мысль, как поступить с принцессой, да и как объяснить людям из отряда, кто эта женщина, рыдающая над их бароном. Он уже был довольно далеко, когда вдруг услышал крик: «Оливер! Оливер!» Анна кричала так, что он испугался, со всех ног кинулся обратно. Она рванулась навстречу, протягивая окровавленные ладони. «Кровь! Кровь!» У нее было такое лицо, что Оливер испугался за ее рассудок. Схватив ее здоровой рукой за плечо, он встряхнул Анну. Она вырвалась, но заговорила более внятно. «Оливер, смотри, это свежая кровь! Оливер, он может быть жив, он истекает кровью!» Он почти оттолкнул ее, рванувшись к Майсгрейву. Коснулся рук, лица. Рыцарь был бледен до синевы и холоден, как лед. Но кровь на груди была алой, свежей, теплой. Оливер схватил кисть барона и, сдерживая нетерпение, сжал запястье. Анна что-то говорила, теребя его, и он грубо прикрикнул на нее. И в этот миг ощутил слабые, едва заметные биения пульса. Он даже не сразу поверил в это. Они были почти неощутимы, как тончайшие нити. Он огляделся. Анна смотрела на него, и глаза ее светились. Слезы тихо катились по щекам. «Приведите кумира!» Он стал вдруг спокоен и решителен. Анна послушно бросилась исполнять поручение и вскоре вернулась, ведя коня за недоуздок. Оливер стал бережно поднимать Майсгрейва. Его тело было тяжелым, холодным, но все еще гибким